Эстетические и философские фрагменты. Первое. Эстетический кризис. Рукописное наследие включает большое количество отдельных фрагментов философского и эстетического содержания, уточняющих и развивающих основные мысли Федорова. Здесь публикуются некоторые из них. Все они, как правило, относятся к последним годам жизни Федорова, начало 1900-х годов. Нумерация фрагментов и писем принадлежит составителю. Эстетический кризис в конце XIX – начале XX века, связанный, по мысли Федорова, с осознанием недостаточности искусства, с потребностью спасения самой жизни, выразился в различных явлениях, от толстовской критики искусства до более поздних концепций теургического творчества у символистов. Кризис — это перелом, переворот, колебание совести, умственных и нравственных начал, основ, устоев. Связь эстетического кризиса с вопросом о человечестве как едином роде, художник, и о земле как нераздельном наследстве, материи, прах отцов. Всеобщее воскрешение — вопрос, выходящий из последнего раздела земли, или захвата последних свободных земель. Истинных оснований для науки об искусстве мы будем искать не в критике способности суждения. Искусство никак не может быть только суждением эстетическим или телеологическим, ни в эстетике Гегеля, ни у других философов. Критика способности суждения, 1790 год, произведения Канта, в котором изложено его эстетическое учение. Также не из изучения самих произведений художников почерпнем их, а почерпнем их в думе того великого художника, мастера во всех искусствах, имя которого имеет такое же значение для всех искусств, не исключая поэзии, какое имя Рафаэля имеет для живописи, имя Гомера для поэзии. Он столько же принадлежит новому времени, эпохе секуляризации, сколько и векам религии, средним векам. Этого мало. В нем заключаются принципы будущего искусства. В нем мы найдем определение не только искусства, каким оно было, но и каким оно должно быть. Истинная критика искусства дана Микеланджело в его сборнике поэзии. Первый сонет говорит нам, что требуется от искусства и чем оно есть на самом деле. Если Микеланджело приписывает слабости своего гения, что он силою своего искусства может вызвать только мертвое, несмотря на то, что горит желанием вызвать живое, то все художники и философы должны согласиться, что не в недостатке гения, а в недостатке искусства или техники вообще, то есть в самих материалах, в самих средствах, которые употребляет искусство, нужно искать причину его мертвенности. Очевидно, имеется в виду сонет, которым открывается ряд стихотворений, посвященных платонической возлюбленной Микеланджело, Виттории Колонне. В нем поэт сетует, что способен создавать только мертвые формы, уже таящиеся в самом мраморе, и не в состоянии явить настоящего, живого, в буквальном смысле слова творчества. Мой жалкий гений, извлечь, любя, способен смерть одну. Но Микеланджело знает и слабость природы такой, какую она есть, то есть слепой. Он видит это изумительное противоречие, по которому художник-творец кратковременнее своего творения. Причина, говорит он, уступает следствию.